гонятся за деньгами, жадны до без конца на деньги. И уточняет: это вы. Прислав мне доплатное письмо, он, наверное, хотел перевоспитать меня или заставить разориться. Юноша, только что окончивший школу, предлагает дружить, хотя и понимает разницу в возрасте. Еще когда учился в школе, хотел с вами познакомиться, но не решался. Рассказывает историю Дерибаса, в честь которого названа улица в Одессе. Один лихой парень признается, что в своей компании он многое красиво хвастал, врал, как был вашим шофером, но все только хорошее, складно заливал, приобретая у ребят авторитет. Извините за баловство. Поздравляют. Народного артиста поздравляем званием заслуженного деятеля искусств. Профессор Тарле, это письмо 1933 года, рекомендует мне использовать произведение Беранже и выражает уверенность, что у меня это хорошо получится. Открывает все новых и новых авторов песни «Раскинулось море широко», и мне уже начинает казаться, что авторов этой песни больше, чем детей лейтенанта Шмидта. Одесситы уведомляют: Одессу не покоришь кичманом, она все это знает. Рабочий кольчугинского завода спрашивает: почему вы все играете в Москве, Ленинграде и других крупных городах? Вы по духу близки рабочему классу, и клубы у нас теперь хорошие. Немало писем приходило с различными предложениями, просьбами, а то и требованиями. Я 6 раз смотрел фильм «Веселые ребята». Потрудись написать песню, когда сидишь на суке. Товарищ Утесов, почему вы никогда, сколько бы вас ни просили, не исполняете свои песни на бис? Это немного высокомерно. Почему-то стахановцы на производстве выполняют в несколько раз свои нормы. Утверждает, что ария «Синодала из демона» сама напрашивается на джазовую аранжировку, и вряд ли даже Рубинштейн был бы шокирован вашей интерпретацией. Большинство просит, как я уже говорил, пластинки. Некоторые сразу оптом. Пришлите патефон и 20 пластинок. Один мальчик, которому родители не купили инструмента, попросил подарить ему аккордеон, который он видел, подарили мне в передаче «В гостях у Утесова». Ученику 4 А класса хочется увидеть Москву, метро, музей революции, музей Ленина, цирк и зоопарк. Все это я видел только на картинках. Люблю песни, которые ты поешь с твоей дочкой Эдит. Помоги посмотреть Москву. Пришли рублишек 80. И еще, для приезда в Москву не требуем. А если есть, пришлите 1000. Потом один нолик зачеркнули. Дайте в долг 5-10 тысяч рублей. Каждый год буду отдавать по 1000. Сколько тысяч, столько лет. Попадаются и вовсе бесцеремонные субъекты. В часы досуга я и мой кореш пришли к мысли обратиться к вам за советом. Куда поехать в отпуск? Мы решили приехать к вам. В нашем обществе истинных пролетариев вы вспомните свою молодость. Мне нужно решить вопросы личного характера. Приеду к вам в гости без приглашения. Чтобы быстрее приехать, пришлите денег. Один просит 5 копеек трепчонки купить и за квартиру заплатить за полгода. А другой на постройку печки и краски покрасить двери. Но вообще просьбы были самые неожиданные. Приглашает быть постоянным членом Совета музея искусства и литературы в Никополе –